Глава 10. Заброшенный дом. От берега канала до ближайшей кущи деревьев лоси гусев шли по горелому бурому праху, перепрыгивали через обсыпавшиеся неширокие каналы, огибали высохшие прутки. Кое-где в полузасыпанных руслах из песка торчали ржавые остовы барок. Кое-где на мертвой, унылой равнине поблескивали выпуклые диски, около метра в диаметре. Отсвечивающие пятна этих дисков тянулись от зубчатых гор по холмам к древесным кущам, к развалинам. Среди двух холмов стояла куща низкорослых с раскидистыми плоскими вершинами бурых деревьев. Их ветви были корявые и крепкие, листва напоминала мелкий мох, стволы жилистые и шишковатые. На опушке между деревьями висели обрывки колючей сети. Вошли в лесок, Гусев нагнулся и пихнул ногой. Из-под праха покатился проломанный человеческий череп, в зубах его блеснул металл. Здесь было душно. Мшистые ветви бросали в безветренном зное скудную тень. Через несколько шагов опять наткнулись на выпуклый диск. Он был привинчен к краям круглого металлического колодца. В конце леска виднелись развалины, толстые кирпичные стены, словно развороченные взрывом, горы щебня, торчащие концы согнутых металлических балок. «Дома взорваны, Мстислав Сергеевич», — сказал Гусев. «Тут у них, видимо, были дела. Эти штуки мы знаем». На куче мусора появился большой паук и побежал вниз по рваному краю стены. Гусев выстрелил. Паук высоко подскочил и упал, перевернувшись. Сейчас же второй паук побежал из-за дома к деревьям, поднимая коричневую пыльцу, и ткнулся в колючую сеть, стал биться в ней, вытягивая ноги. Из рощицы Гусев и лось вышли на холм и стали спускаться ко второму леску, туда, где издалека виднелись кирпичные постройки и одно выше других каменное здание с плоскими крышами. Между холмом и поселком лежало несколько дисков. Указывая на них, лось сказал: «По всей вероятности, это колодцы водопровода, пневматических труб, электрических проводов. Все это, видимо, брошено». Они перелезли через колючую сеть, пересекли лесок и подошли к широкому, мощеному плитами двору. В глубине его стоял дом необыкновенной и мрачной архитектуры. Гладкие стены его суживались кверху и заканчивались массивным карнизом из черно-кровяного камня. В стенах, длинные и узкие, как щели, глубокие отверстия окон. Две чешуйчатые, суживающиеся кверху колонны поддерживали над входом бронзовый барельеф, покоящуюся фигуру с закрытыми глазами. Плоские во всю ширину здания ступени вели к низким массивным дверям. Высохшие волокна ползучих растений висели между темными плитами стен. Дом напоминал огромную гробницу. Гусев стал пробовать плечом металлическую дверь. Налег, она со скрипом подалась. Они миновали темный вестибюль и вошли в высокую залу. Свет проникал в нее сквозь стекла купола. Зала была почти пуста. Несколько опрокинутых табуретов, низкий стол с пыльной черной скатертью, на каменном полу разбитые сосуды, какая-то странной формы машина, не то орудие, из дисков, шаров и металлической сети, стоящее близ дверей, все было покрыто слоем пыли. Пыльный свет падал на желтоватые с золотистыми искрами стены. Вверху они были опоясаны широкой полосой мозаики. Видимо, она изображала события истории, борьбу желтокожих существ с краснокожими. Морские волны с погруженной в них по пояс человеческой фигурой, та же фигура, летящая между звезд, картина битв, нападения хищных зверей, стада странных животных, гонимые пастухами, сцены быта, охоты, пляски, рождения и погребения.